Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем нашу тему семинаров. Сегодня мы будем разбирать историю одну интересную. И также мы сегодня разберем, что такое рудракша, и как ее правильно носить, и как ее использовать правильно. Мне тут задали вопросы, мы их сразу их пройдем. В чем основные различия ведической истории сотворения мира от истории других религий? Религий очень много, и истории в них тоже очень много. Но все основные религии сходятся во мнении таком, что было изначально такое космическое яйцо, золотое яйцо. На санскрите он называет Гарбхадана, то есть из которого появилось все творение, вот так можно сказать. Ну и все религии, они, собственно, сходятся в мнении, что все произошло, все творение произошло от Бога. Например, такой великий мыслитель Ориген, живший в 250 году, где-то так, он тоже, изучая религии, христианство, то есть такое мистическое христианство, он пришел к выводу, что творение, оно идет как бы циклически. Проявляется, потом уничтожается, потом опять проявляется. И вот он вывел три темы. Первая тема – это телесная тема, вторая тема – это душевная тема или эмоциональная тема, и третья тема – духовная тема. И в основном Ориген старался понять именно духовную тему. И в каждых священных писаниях можно найти вот эти три темы. Такая телесная, там немножко говорится, как тело поддержать. Например, в раннем христианстве и вообще в христианстве Иисус Христос рассказывает как своим ученикам, как промывать кишечник. Если кто знает христианство, там тыкву подвешиваешь по ней такой, как клизма такая. Какие мантры, какие санскары очищают? То есть вопрос состоит в том, какие мантры, на какие самскары? Самскары – это наши впечатления с прошлых жизней, в нашем уме находятся. Это называется самскары. И самскары уничтожаются именно теми мантрами, которые относятся к Богу. То есть мы берем имена Бога, и эти имена, чем более они возвышенней, тем больше они самскары уничтожают. А какие самые возвышенные имена Бога? Мы с вами проходили на мантрах. Есть два типа имен Бога. Первое – это первичные имена – и второй – вторичные. Первичные имена Бога – это те, которые относятся к духовному миру. Допустим, всерадующий, всепривлекающий. А есть имена Бога, которые относятся к материальному миру. Допустим, Творец. Это уже находится на второй ступеньке. Или, допустим, Повелитель Вселенной, Джаганнат на санскрите. И так далее. То есть эти имена Бога можно подразделить на две категории. И те имена, которые относятся к первой категории, они действуют более эффективнее, нежели чем вторичные, более эффективные. Но это не означает, что вторичные тоже не действуют. Они действуют. Но всегда есть в духовном мире тоже иерархия. Даже в духовном мире существуют планеты, которые одна выше другой. И самая высшая планета, мы с вами разбирали на одном из занятий, называется Галока Дама. Дама значит обитель. Галока – это высшая планета в духовном мире. Такие имена, как Вараха, они относятся уже к материальному миру. Вараха – это воплощение различных бога в облике такого вепря страшного, там Курма или первичный назвать, Ачьюта, Гопал, Говинда, Рама, Хришикеша, очень много. И поэтому чем более возвышенные мантры, тем сильнее они очищают самскары, то есть убирают эту грязь в нашем сердце. Самскары – это грязь, которую мы копили с вами в прошлых жизнях. Как подобрать, по каким критериям мантру или медитацию для очистки конкретных санскар и их групп? Это все делается индивидуально, поэтому, смотря какая самскара, какой узел, такая мантра и такой метод подбирается. Вот и в прошлом, в Крита-югу, в начале сотворения, когда мир делился на полубогов и демонов, кто такие демоны? Знаете, да? Демоны – это не те такой страшный человек. Демоны – это обычные живые существа. Их в ведической литературе называют асуры или демонические существа, которые находятся на низших планетах. Наша с вами планета, как вы помните, средняя. На низших планетах существуют демоны, у них технократическая цивилизация, у них идеальная варнашрама, то есть никто ни с кем не ссорится. Тогда возникает вопрос, почему их называют демонами? Демонами их называют потому, что они не принимают волю Бога, они вообще отрицают Бога, поэтому их называют демонические существа. Также существуют суры или божественные существа, которые живут уже наверху. Наш мир, он делится на три составляющих – верхний, средний и низший. Вот с низшего к нам прилетают демонические существа, мало того, не только к нам прилетают, они прилетают туда, наверх, к божественным существам или к полубогам и устраивают различные бойни. Они устраивают войну. И некогда в прошлом демоны постоянно нападали на полубогов, чтобы в конце концов завоевать все три мира в этой вселенной. Такие космические войны были. В ведической литературе очень много о них описано. А на самой низшей слое вселенной находятся уже адские миры, там, где страдания очень сильные. Понятно, да? Сначала идут адские миры, там, где страдания всякие, на кострах, там еще что-то. Потом идет уже немножко выше, там демоны живут всякие и так далее. И потом наша идет планетарная система, и выше, выше, выше. Самая высокая планета – это Брахма-лока, там, где обитает Брахма. Потом идет ниша райское царство, которым управляет сам Индра. Индра – это тот, кто держит молнию, это его оружие. Он является начальником райского царства, и часто ему приходится сражаться с демонами. И была такая интересная история. В древности демоны, они проиграли полубогам в сражении, и поэтому они решили пойти на уловку. Они решили родиться на земле, чтобы уничтожить ведическую культуру, и чтобы полубоги, они не получали даров жертвенных. То есть люди, находясь на земле, они совершали благочестивые поступки, совершали жертвоприношения, поклонялись полубогам, поклонялись Богу. И таким образом полубоги, они получали силу. Это их теджес, то есть их сила. И поэтому демоны, они решили, чтобы победить полубогов, решили родиться на нашей с вами земле, чтобы уничтожить ведическую культуру на земле. Из-за этого полубоги ослабнут, и потом напасть на них. Вот такие хитрые были люди. И так вышло, они родились на земле, и полубоги, зная об этом, они тоже решили родиться на земле. И поэтому уже здесь, на земле, у нас с вами, произошла вот эта большая-большая битва между демонами и полубогами, но уже в обличии людей простых. Они сражались 5000 лет назад на поле битвы Курукшетра, это место в Индии находится. И, соответственно, демонам пришлось проиграть. Но бывают и такие случаи, когда демоны выигрывали. Таких случаев было тоже много, достаточно много. Однажды был такой великий мудрец Дурваса Муни. Муни значит мудрец. Дурваса – это было частичное воплощение Шивы. Мудрец, которого очень легко было разгневать, так же, как и Шиву. И очень легко можно было его ублаготворить. Этот Дурваса Муни, он был очень аскетичным. Он был очень могущественным, он мог создать планету, для него нет проблем. Он мог путешествовать по всей Вселенной, не только у нас здесь на Земле. И поэтому однажды он повстречал Индру, это царя рая. И Индра шел с процессией. Там были также мудрецы великие, его окружали, его все прославляли, так как он был царем рая, тоже очень благочестивой личностью. Он ехал на своем слоне, и мудрец, он решил также выразить почтение Индре и снял с себя гирлянду и дал Индре, как, знаете, как милость от себя, как благословение. И Индра, он посмотрел, мудрец, еще один мудрец. Поэтому он взял эту гирлянду и что сделал? И просто бросил на хобот слона. Просто так. Еще одна гирлянда. У него полно гирлянд. А это уже была засохшая от мудреца. Некрасивая. Слону не понравилась эта гирлянда. Поэтому он ее скинул и затоптал. И мудрец Дурвас, он разгневался. И он сказал Индре, что я проклинаю тебя. И ты упадешь со своего положения, со своего райского положения. Все сразу мудрецы, там все Индры сам, они сразу опечалились. Великий мудрец сказал, значит, все. Они стали просить прощения, и Дурваса Муни сказал Индре, несмотря на то, что тебе, рядом с тобой тоже великие мудрецы находятся, я свое проклятие не заберу обратно. Поэтому тебе придется отстрадать, чтобы в следующем ты никогда не гордился своим положением. Вот и как только гордость появляется в человеке, то сразу он все благочестие, оно просто исчезает. Как только гордость появляется, я такой сильный, я такой умный, я такой богатый, то сразу он теряет свою внутреннюю силу и радость теряет. Это главный критерий. Поэтому даже в христианстве, в других религиях говорится, что гордыня, она уничтожает нас внутри. И Дурваса Муни, он не просто проклял, он проклял на благо. То есть, чтобы Индра понял свое положение, и в этом заключалось благо, которое Дурваса Муни одарил Индру. И святая личность, она должна выполнять свои обязанности, свой долг. И в данном случае Дурваса, он исполнил свой долг. Это было частичное воплощение Господа Шивы. Дурваса Муни всегда боялись во все времена. Он живет очень-очень долго, такой мудрец. Это не тот, кто в Гималаях просто сидит. Вот это великий мудрец, который путешествует и все время занимается аскезами, и все время помогает людям через проклятие. Часто много можно увидеть этих историй, когда Дурваса проклинает. И так же, как и святая личность имеет обязанность, так и живые существа, они имеют свои тоже обязанности. Наш долг. И поэтому однажды был такой случай. Один мудрец, он увидел, что скорпион тонет в луже. И так как обязанность мудреца – это помогать, он решил вытащить скорпиона из лужи. И поэтому он взял скорпион и стал поднимать. И в этот момент скорпион укусил его. Мудрец руку так отдернул, скорпион опять упал в лужу. Это наблюдал один человек. И в следующий раз мудрец опять полез рукой и опять стал вытаскивать. И опять скорпион его укусил, он опять его бросил. И опять скорпион начал тонуть. И так повторялось несколько раз. И этот человек, который наблюдал, он был просто в шоке. Он говорит: «Ты что делаешь? Ты что, сумасшедший? Ты же скоро умрешь. Несколько ядов скорпиона может убить. Один укус скорпиона может просто человек валяться 2 недели больной такой, ну и выживет. Но если 2-3 раза он укусит, то все, человек может умереть». Этот человек, он спросил этого великого мудреца, говорит: «Зачем ты это вообще делаешь?» И мудрец ему объяснил: «В этом мире каждый исполняет свои обязанности. Каждый не может действовать согласно своей природе. И скорпион, он действует согласно своей природе. Его природа кусаться. Так как же я могу отказаться от своей природы спасать?» Поэтому мудрецы в прошлом, они помогали людям и спасали их, несмотря на то, что это даже им больно. Их могут критиковать, там, распинать, да, на Христе, еще что-то делать. Но все равно они будут продолжать делать то, что они делают, так как это их не предназначение. Поэтому, если вы знаете свое предназначение, вам необходимо действовать согласно своему предназначению, выполнять свой долг, даже если он вам неприятен. И из-за этого проклятия Индра, он лишился своей доблести, своей силы. И поэтому однажды демоны, они напали на Индра-Локу или на царство Индры, на райское царство. И они завоевали всех этих полубогов. Они смогли их победить. И великие демоны, они стали наслаждаться в райском царстве. Райское царство – это уникальное место. Там есть все для счастливой жизни. В этом месте люди не стареют, не болеют, а умирают только, как бы начинают стареть, и дети у них рождаются уже в конце их жизни. Был даже такой интересный фантастический фильм, где тоже об этом говорится, что там какие-то, я не помню, как-то другие, или не помню как, но, в общем, там тоже инопланетяне, они в конце жизни своей рождали детей. Но подобно этому на райском царстве тоже в конце жизни они, у них появляются дети, и потом они уходят с рая, опять попадают сюда, на землю, в богатые семьи в основном, потому что у них еще остается благочестие, они попадают в богатые семьи. И демоны стали наслаждаться райским царством, там уникальные сады, красивые места, красивые озера, много всяких птиц, красивые деревья. В общем, просто не описать. Если сравнить наше наслаждение, которое мы можем ощутить здесь, то по сравнению с райским миром это в 10 тысяч раз, а то и в 20 тысяч раз, а то и в 100 тысяч раз гораздо более эффективнее. И все полубоги, как всегда, отправились на самую высокую планету, к Браме, и сказали: вот тут такое произошло, Дурваса проклял, демоны нас победили, так что давай выручай. И Брама вместе с полубогами отправился на берег Молочного океана, который находится на грани Вселенной. Берег Молочного океана. Это такой океан, Молочный океан. Я уже объяснял, что существует Молочный океан, существует Манговый океан, так же, как существует и соленый океан. Если соленый есть, значит, и молочный тоже наверняка есть. Они все отправились и стали молиться Вишну. Тот, кто пребывает в йога-нидре, тот, кто спит. И они молились. И Господь Брама таким образом молится: «О Верховный Господь, о неизменная, безграничная, абсолютная истина! Ты источник всего сущего, ты вездесущ и находишься в сердце каждого и в каждом атоме. Ты не имеешь материальных качеств, ты поистине непостижим. Умом тебя невозможно осмыслить, а слов не хватает, чтобы описать тебя. Ты верховный господин каждого, и поэтому каждый тебе поклоняется. Мы приносим тебе дань нашего почтительного уважения». И когда он произнес очень много разных красивых молитв, то перед ними появился сам Вишну. И когда он появился, то сияние, исходящее от него, оно ослепило все вокруг. И поэтому полубоги не могли видеть ни солнца, ни луны. Мало того, говорит, что они даже себя не могли увидеть. Настолько сияние это было очень мощным. И началась беседа между ними, между полубогами и Богом. И в конце концов Вишну сказал им, что вам нужно пойти к Бали Махараджу, вот этому предводителю демонов, и заключить перемирие, чтобы в этом перемирии вы смогли вместе собраться и начать пахтать молочный океан, чтобы получить нектар бессмертия. Нектар бессмертия или амрита – это такая вещь, которую знали люди прошлого. Выпив такой нектар, человек избавляется от старости, избавляется от болезней и, мало того, избавляется даже от смерти на какое-то время, на продолжительное. Итак, он сказал, что вы все вместе с демонами должны вырвать огромную гору мандару и принести ее к молочному океану, поместить ее в океан молочный и начать ее крутить с помощью змея Васуки. Змей Васуки – это самая длинная и самая большая змея в этой нашей вселенной. Даже на нашей планете существуют змеи, которым по 20 метров, некоторые по 30 могут достигать. Очень длинные змеи. И существуют маленькие змейки. Когда едешь по Гималаям наверху весной, по этим всем дорогам над обрывами, там часто змеи, они ползут с реки наверх. И когда они ползут, то машины прямо так их давят. Некоторые такие маленькие, такие гадюки. Некоторые такие большие кобры. И прям по ним ездят, потому что они лезут наверх все, ползучие такие. Вот, и в нашей Вселенной существует Нагалока. Нагалока – это планета змей. Там существуют змеи. Причем не просто змеи, у которых даже несколько голов. Помните историю про змей Горыныч? Этот змей Горыныч – не просто сказка, это именно в ведической традиции описано про то, что у змей бывает даже 10 голов, а то и 20. Так что все наши сказки, они все-таки были, да, это все реальность. Вот, и они решили взять этого змея Васуки в качестве мутовки, то есть в качестве, как бы сказать, шнура, который будет эту гору Мандару вращать, для того, чтобы получить различные блага, в том числе и амриту, или бессмертие. И в данном случае мы знаем, что если бахтать молоко, то что получается? Получается что-то невероятное. Получается чистое масло, то есть какой-то нектар, потому что молоко само по себе – это субстанция, да, а масло – это уже нектар, или то, что из чего мы пахтали, то есть когда мы пахтали молоко, получился вот эти как бы сливки или там масло. И поэтому сделайте так, чтобы все вы и демоны были заняты пахтанием этого океана для того, чтобы добыть бессмертие. Таким образом вы сможете на какое-то время перемирие, и потом в конце концов демонов вы обманете. Так что демонам во все времена доставалось. Не будьте демонами, иначе тоже достанется. И к демонам пошла делегация полубогов, и они пришли к Бали Махараджу и предложили такую идею, интересную идею, собраться все вместе, могучие воины, для того, чтобы начать пахтать этот великий океан молочный. Вот и поэтому они отправились, и Бали Махарадж, будучи разумным, он подумал, да, так как мы сейчас сильные, мы все равно этих полубогов, в конце концов, когда амрита бессмертие будет, мы просто возьмем и всех побьем. Так думают демоны, они всегда думают, я сильный, нет сильнее, чем я. И они пришли к этой горе Мандары, и все демоны, и все полубоги, великие, великие герои, они схватили за эту гору и подняли ее с земли. И это не просто гора, это золотая гора. Золотая гора, которая находится не у нас здесь на земле, а в другом месте. Если вы знаете немножко историю древности, то в Индии существовала такая большая гора, когда... Вообще в Индии в древние времена просто, когда делали жертвоприношения, использовали очень-очень много золота на этих жертвоприношениях, как одноразовую посуду. И потом это все выбрасывали. Верите, нет? Например, город Дварака, который находится на западе Индии, этот город Дварака, там было 10 тысяч дворцов, и там было столько золота. В какой-то момент этот весь город Дварака, он ушел под воду. И до сих пор там ведутся раскопки и находят уникальные там творения, созданные в прошлые времена. Там сейчас маленький островочек такой остался, где живут мусульмане и кричат по утрам. Очень красиво. Аллах Акбар. Даже в Индии. И они несли эту золотую гору, большую гору. И так как она была очень тяжелая, они в какой-то момент очень сильно устали и отпустили эту гору. И так как они ее так... скоропостечно отпустили, то многие полубоги, некоторые демоны, они пострадали. Их раздавила эта гора, некоторым руки переломала, некоторым еще что-то. Ну, они обессилели, в общем, не знали, что делать. И поэтому прилетел Вишну на своем птице или на своем вахане, Гаруде, и всех оживил. Просто взял всех и оживил. И он поместил эту большую гору на птицу Гаруды и отвез ее к Молочному океану. Когда они установили эту гору в Молочный океан, то, соответственно, гора-то она просто утонет, правильно? Поэтому Господь Вишну, он принял облик Курма-дева или гигантской черепахи. И говорится, что эта гигантская черепаха, она была 800 тысяч миль таким объемом в диаметре. Представляете, 800 тысяч миль. И на ее панцирь поставили эту гору Мандару, и черепаха погрузилась в воду. И потом все демоны, все полубоги, они взяли за этого змея Васуки и стали тянуть. Стали тянуть в одну сторону, в другую сторону. Таким образом они крутили этой горой Мандары для того, чтобы добыть различные блага. И демоны они взялись за хвост, а полубоги взяли за голову Васуки. И когда демоны взяли за хвост, они сказали: «Нехорошо, мы правители Вселенной, поэтому мы должны за голову браться, а хвост – это нечистое место». И полубоги согласились: «Ну хорошо, ради Бога, поменяемся». И они все поменялись местами. Демоны взялись за голову Васуки, а полубоги взяли за хвост. И они начали тянуть. И когда они тянули, долго, через какое-то время Васуки он начал уставать. И поэтому он начал изрыгать из себя пламя, пламя огня. То есть змей, помните, да, змей Горыныч, тоже пламя мог делать. И все демоны, они стали из этого очень сильно страдать. Они, некоторые сгорели, некоторые все пеплом стали. В конце концов, их тоже пришлось полечить немножко. Когда их вылечили, они продолжили это дело. Васуки отдохнул чуть-чуть. И что вначале появляется, когда пахтают обычный нектар? Появляется яд. И яд, он появился. Он начал растекаться с Молочного океана и все отравлять вокруг. Поэтому полубоги в испуге этого яда, от этого яда они отправились к кому? К Шиве, к Махадеве. Они отправились к нему для того, чтобы попросить что-то с ним сделать. И полубоги, обращаясь к Шиве, об этом описано в Бхагаватам 8 песне или 8 томе, они сказали: «О величайший из богов Махадева, сверхдуша всех живых существ, источник их счастья и процветания, мы пришли, чтобы найти убежище у твоих лотосных стоп. Молим тебя, спаси нас от жгучего яда, который разливается сейчас по всем трем мирам. О Господь, ты первоисточник всех ведических писаний. Ты первопричина материального мира, жизненная сила, чувства, пять элементов, тригуны и махат-татва, обобщенная материальная энергия, послужившая основой мироздания. Ты вечное время, решимость и два религиозных постулата, истина, сатья и верность рта. Ты носитель слога Ом. Ты Всевышний, известный как Светозарный Шива, являешься непосредственным воплощением высшей истины, имя которой Параматма». Это в Бхагаватам 8 томе говорится. И сверхдуша имеет несколько имен. Сверхдуша – это Господь сердце. Она имеет несколько имен. Одно из них – Шива. Также второе – Махешвара и Ачьюта. Там в нашем сердце находится у нас с вами Вишну, также Шива. Шива – это является воплощением Бога. Вишну тоже является воплощением Бога. Поэтому вы особо не переживайте, когда перед этим мы читали про Вишну, что полубоги к нему обратились. К Шиве обращаюсь тогда, когда совсем плохо. Допустим, яд разливается. Яд похож на невежество. А Шива отвечает за невежество. Поэтому обычно полубоги, они тоже различают, кому идти. И в данном случае духовно возвышенные люди, которых во всем мире считают духовными наставниками, всегда носят в своем сердце мысли о твоих лотосподобных стопах. Однако те, кому неведомы твой аскетизм, видят тебя рядом с Умой и ошибочно считают сластолюбием или, заметив тебя в крематории, полагают, что ты свиреп и завистлив. Такие люди просто не знают стыда. Они не способны осмыслить твои деяния, и они очень глупы. И Шива, он послушался полубогов, он пошел, он собрал своими руками этот яд и выпил. И когда он пил этот яд, то капли с его рук, они упали на землю. И этим воспользовались самые гадкие, отвратительные существа, завистливые существа. Они используют этот яд, и все вот эти ядовитые существа, они взяли остатки вот этого яда, страшного яда, Скорпионы, змеи, вот эти все живые существа, они используют этот яд. И далее все полубоги, они принялись опять пахтать. И когда Шива выпил этот яд, то этот яд он задержал у себя в шее. Этот яд, он когда пил, яд у него остался здесь в шее. Поэтому у Шивы шея такая синеватая. Все остальное белое, а шея синяя. Это как раз именно от яда. И поэтому называют Нила Канхой. Канха значит шея, а Нила черная, такая синеватая. Потом полубоги стали пахтать, продолжать пахтать океан. И когда они пахтали, уже появилась корова Сурабхи. Из океана вышла корова Сурабхи. Корова Сурабхи – это та корова, которая может давать бесчисленное множество молока. Сколько не дой, столько и даст молока. И не просто молока, она может сразу давать масло топленое. Она может сразу давать йогурт. И в сказках мы тоже можем найти эти все истории, когда из кувшина появляется бесчисленное множество еды. Это все существует на самом деле у нас в Вселенной, просто сейчас мы немножко от этого отошли. В прошлые времена у нас было больше пространств, нежели чем сейчас. Сейчас, если вы читали вот эти сказки, вы можете видеть там всякие ведьмы, колдуны, там вепри, да? Потом кто там еще? Лешие всякие, бабки-ёшки, колдовство всякое, старик Хоттабыч. Сейчас мы этого не видим, очень странно, да? А на самом деле в прошлые времена было больше пространств здесь. Сейчас у нас всего 4 осталось. А раньше мы могли общаться также с этими существами. Сейчас мы просто с ними не будем общаться. Просто мы их не видим. Они живут рядом с нами, но мы их не замечаем. Но раньше люди прошлого были более благочестивы, поэтому у них было больше пространства, они больше смыслили в жизни. Не просто как куда пойти, где поспать и что поесть. И в данном случае корова Сурабхи, она представляет мать коров. Она дает бесчисленное множество молока. Следующий, кто вышел, это белый конь, которого отдали Бали Махараджу. Этот белый конь, он мог летать по небу с огромной скоростью. Вот такие чудеса раньше творились. Тоже в сказках мы это встречали, да? Когда на коне путешествуют. Видите как? В детстве мы воспринимали сказки как жизнь. Сейчас мы это воспринимаем как сказки. Наши чувства огрубели. Мы уже, как бы сказать, совсем запутались в материальных делах, в бытовухе. И поэтому вот это счастье, которое мы испытывали в детстве от сказок, оно ушло. И теперь нам для счастья нужно пострелять в компьютере или пойти в ресторан, наесться и пойти спать. Да, какое у нас еще счастье здесь может быть? Но в детстве это все было интересно. В детстве хотелось пойти погулять на природу, в детстве хотелось цветочек найти, сорвать его, понюхать, да? Сейчас нам уже цветочек не нужен, нам нужны сигареты, наркотики. Клея побольше в пакетик. И дальше вышел из этого океана молока царь слонов. Следующий, кто появился из молочного океана, богиня процветания. И когда появилась богиня процветания, она была настолько прекрасна, что сразу все разинули рот, сразу все привлеклись. И полубоги, и демоны, они все привлеклись. И тогда богиня процветания, она стала ходить вокруг всех, искать себе супруга. И когда она искала супруга, она не могла найти достойного. Богиня процветания, богиня удачи. Богиня удачи есть много всяких имен. Лакшми и так далее. Она когда искала себе достойного мужа, она не смогла найти. И поэтому она нашла Вишну. Нашла Бога Вишну и поэтому стала его супругой. Говорит, что богиня удачи, она все время находится у груди Вишну. Но когда богиня удачи у нас появляется, она появляется на какое-то время. Но с Вишну она все время находится. Богиня удачи. У нас сейчас все удачно, потом раз, она от нас ушла к другому человеку. И у нас уже нет богини процветания, нет богини удачи. И поэтому в этом материальном мире все время будет так, что человек поднимается, потом опять опускается, поднимается, опускается. То он богатый, то у него все есть. Раз на следующий день, у него уже ничего нет. Поэтому мудрые люди, они не привязываются к богатству, никогда не скорбеют на шочите и на каншите, ни о чем не желают, ничего не желают для себя. Потому что все это настолько приходящее. Люди часто желают, попадают в кандалы своих желаний. Желали комфорт, желали дачу, получают дачу. Теперь возникает главная боль, как обо всем этом заботиться, платить аренду, бегать, мыть там все. Представляете, сколько сразу проблем возникает. Но я не говорю вам, чтобы вы там уходили там, в Юрмалу, в леса, и там жили в хижинке какой-то маленькой. Я говорю о самом принципе, что такое есть. Чем больше благ материальных, тем хуже становится нам жить, тяжелее нам дышать становится. Нет свободы, нет ее просто. мы желали свободы. На самом деле, изначально у нас есть желание свободы, мы ее хотим, свободы. Но мы думаем, что эту свободу можно получить, когда у нас будут дома, деньги, женщины, слава. На самом деле, это все вещи, которые полностью у нас крадут нашу свободу. Они закабаляют нас, и мы не можем думать нормально, мы не можем спокойно дышать, не можем спокойно действовать. И поэтому богиня процветания нашла себе Вишну. И демоны, они были в шоке. Они хотели, как же так, такая красавица от нас уходит. И поэтому следующая, кто появилась Варуни. Варуни – это та, которая властвует, это женщина, которая тоже очень красивая, такая очень такая изящная, которая властвует над пьяницами. И демоны, они были в экстазе и сразу забрали себе эту Варуни, стали наслаждаться. Поэтому с тех пор появились эти все опьяняющие напитки, она их полностью опьяняет. Они забрали. Следующий, кто появился сам Господь Данвантари. Это еще одно воплощение Бога, Данвантари. Он пришел с кувшином, с нектаром бессмертия. Если кто видел вот этот прекрасный образ Данвантари, который держит этот кувшин. И изначально Аюрведа, она была поведана Данвантари. Данвантаришча Бхагаван Эвакиртир. То есть вот этот Данвантари, он пришел на землю и дал различные виды медицин. Господь Данвантари. Это также является воплощением Вишну. И когда Данвантари появился с этим кувшином, нектаром бессмертия, то демоны сразу же подбежали, схватили этот нектар и забрали себе. И когда они забрали себя, они начали ругаться между собой. Кто первый будет пить? Они стали драться, ругаться, ссориться. И так у них продолжалось все. Полубоги не знали, что делать. Они смотрели на все это, как бы сказать, безобразие. И тогда Вишну, он принимает форму Махини Мурти. Мурти значит форма. А Махини – это прекрасная форма женщины. Очень прекрасная. И она появилась, и все демоны, у них просто руки опустились. Они стали восславлять ее, и есть описание ее. Цвет ее кожи напоминал только что распустившийся черный лотос. Ее фигура была необыкновенно пропорциональна и гармонична. Уши ее украшали серьги. Она блистала ослепительной красотой. Носик ее был задорно вздернут. Юное лицо излучало очарование. В сочетании с полной грудью ее талия казалась особенно тонкой. Привлеченный ароматом ее кожи и тела, шмели вились вокруг нее, и поэтому она все время переводила глаза, следя за ними взглядом. Ее прекрасные черные волосы украшали цветы малика. На стройной ее шее блестело ожерелье, на руках браслеты и другие украшения. Обтянутые чистым сари, ее груди казались островками в океане красоты. На лодыжках у нее звенели колокольчики. Движение ее бровей, когда она застенчиво улыбаясь, глядела на демонов, вызывала у них страстное вожделение, и каждый из них мечтал обладать ею. И демоны, они сразу начали задавать сразу много всяких прекрасных вопросов. «Скажи нам, кто ты? Откуда ты?» Ну и так далее. То есть они начали узнавать, они хотели забрать ее себе. И вот это вожделение, которое у демонов появляется, оно в принципе появляется у всех нас. И с чего начинается вожделение? С чего начинается эта страсть? Такого легкого опьянения, когда мы вот буквально вот посмотрели на кого-то, и наш взгляд привлекся объектом. Мы опьянились чуть-чуть, совсем чуть-чуть. И это опьянение, легкое опьянение, называется мохана, опьяняемся. И на второй стадии, когда мы продолжаем созерцать этот объект, объекты нашей медитации, то этот объект проникает глубоко в наш ум, он заходит в ум. И на этой стадии мы становимся стамбаной. Стамбана буквально, значит, стоит такой. Мы замираем. Наше сердце замирает, и мы привлекаемся объектом. Мы очаровываемся и не можем оторвать свои мысли от объекта нашей медитации. Называется стамбана. И следующий этап, который мы все с вами знаем, называется унмадана. Унмадана буквально означает полное безумие. Человек сходит с ума. Знаете, такое бывает, при котором при этом состоянии человек не может найти себе места. Он то туда идет, ему то плохо. Он не может не есть, он не может не пить. Также у демонов вот этот вариант унмадана он был. И от этого уровня унмадана можно сойти с ума, в принципе. Можно. Но следующий уровень называется шошана. Это когда уже совсем унмадана полностью замутнила. Наш разум, туда появляется шошана. При этом у человека в организме начинают химические процессы происходить различные. Какие химические процессы могут приходить? Тело может сохнуть, кушать не хочется, сохнуть, страдать начинает, болеть. И когда это происходит, следующий уровень, который мы знаем, а мы бы еще не доходили до такого уровня, называется тапана. Тапана – это огонь, который сжигает нас внутри. Вот этот огонь вожделения, он сжигает нас снутри, и мы хотим во что бы то ни стало завладеть объектом своей медитации. Если мы не можем им завладеть, то человек готов умереть, он готов убить себя, потому что он не может вытерпеть такое. Поднимите руку теперь, кто доходил до такого варианта. Тяжелый случай, да? И что самое интересное, что когда ум наш становится оскверненным вожделением, таким странным, да, таким страшным, то полностью прадива уничтожается, или сати. Уничтожается чистота, или шочам. Уничтожается дая, милосердие. Маунам, серьезность, будхи. Утрачивается наш разум. Шрир, уходит богатство. Хрир, скромность. Яшах, слава. Кшама, доброта. Шама, самоконтроль. Бага, удача. И все эти хорошие качества постепенно уходят от такого человека. И поэтому в древневедические времена, человек проходил брахмачарию. Это когда он учился контролировать вожделение, он учился контролировать свои чувства для того, чтобы не потерять все эти уникальные и прекрасные хорошие качества. Он учился, и когда он уже вступал в семью, он мог контролировать эти процессы все. Он мог контролировать, он мог любить жену и при этом не вожделеть. И поэтому демоны, соответственно, привлеклись. И для демонов самый главный авторитет – это красота. И поэтому они сказали: «Пожалуйста, стань нашим авторитетом. Мы видим, что ты прекрасная, что ты целомудренная, и ты знаешь, как правильно действовать. И поэтому разреши нас спор, кому первому пить этот нектар». И эта женщина, Махини Мурти, она сказала: «Я простая женщина, легкого поведения. Вот я не знаю, что лучше для вас. Но если все-таки вы доверяете мне, то я готова помочь вам, но только вы должны предоставить мне полную свободу разделения нектар, как я на то считаю нужным». Помните, да, это Махини Мурти является воплощением Вишну. Она приняла такую форму прекрасную. И когда она такие речи сказала, что она такая недостойная, то демоны, они еще больше укрепились в том, чтобы доверить ей этот нектар. И они дали ей этот нектар. И тогда Махини Мурти, она разделила всех на два ряда. Полубогов в один ряд посадила и демонов. Все демоны так были полностью в экстазе. Они были в таком... Но они все, они верили ей на 100%, что именно их она изберет первыми. Что им. Это еще один признак вожделения, когда человек думает, что он самый лучший. Когда вожделение поселяется в его сердце, он теряет разум. Просто теряет разум. Но один демон не потерял разум. И он затесался в ряды полубогов. Он понял, что их сейчас обманут. Поэтому он переоделся в ряды полубогов и встал между луной и солнцем, полубогом луны и солнца. Демон называется Раху. Он встал между ними. Великий демон. И когда она всех рассадила, то она стала говорить прекрасные речи демонам. Она сказала: «Вы такие могущественные, вы такие сильные, вы всегда побеждаете этих демонов, ой, этих полубогов. Эти полубоги, они по сравнению с вами просто муравьи. Поэтому мне кажется, что первым нужно дать нектар им. Они и так слабые, поэтому вам не с кем будет тягаться. С муравьями кто будет тягаться?» И поэтому Махини Мурти, она стала раздавать нектар по очереди всем полубогам. И этот демон, Раху, который стоял там, он тоже открыл рот, и капля нектара попала ему в рот. И в этот момент Вишну, он понял, что это демон, и он кинул свою чакру, или диск такой, и отрезал ему голову. И так как яд, он попал в шею, то есть попал в горло, то голова стала бессмертной. Амрита – это нектар бессмертия. И Раху, или этот демон, его тело, оно умерло, а голова осталась живой. И Брахма, он сделал из этой головы планету. И эта планета, во Вселенной ничего не бывает пусто, поэтому сделали планету. И эта планета является врагом Луны и Солнца. Солнечные и лунные затмения происходят. Этот демон, он на какое-то время пытается преодолеть Солнце или преодолеть Луну. Теперь вы знаете, кто знает астрологию, откуда появился Раху. Он все время воюет с Солнцем и Луной. И в какой-то момент демоны, они в конце концов... Произошла такая история дальше, что когда Махини-мурти раздала этот нектар бессмертия, то его практически не осталось. И поэтому, сделав свое дело, она приняла форму Вишну. И все демоны все поняли, что их обманули, как всегда. И что они сделали? Они начали нападать на полубогов. Началось громадное сражение около этого молочного океана. Демоны сражались с полубогами. Сначала демоны вроде бы побеждали, потом полубоги побеждали. Но так как полубоги выпили нектар бессмертия, то у демонов шансов не было. И в Бхагаватам есть описание вот этого сражения. Сейчас я вам прочту. В этом бою прославленный военачальник демонов Бали находился в чудесном воздушном корабле, называемом Вайхасья. О царь, этот великолепно украшенный корабль был построен великим архитектором Майи и снабжен оружием, годным для любого сражения. Его невозможно было себе представить и описать. Он, например, был иногда виден, а иногда невидим. Бали Махарадж сидел в нем под красивейшим зонтиком, овеиваемым прекрасными опахалами и окруженный своими полководцами и военачальниками, был похож на встающую из-за горизонта луну, освещающую все вокруг. То есть, представляете, какие-то архитекторы с низших миров, они строили такие удивительные корабли, которые могли перемещаться моментально с одного части неба на другое. Вот такое описание есть в Древней Пуране, в Бхагавата Пуране. Да там также описывается вот это сражение, что поле боя было буквально усыпано отрубленными головами героев. Глаза их оставались открытыми, а губы прикушенными в порыве ярости. Кругом были разбросаны серьги и шлемы. Там и сям валялись отрубленные руки, сжимавшие различные оружия. Вот такое описание. И что самое интересное, что Бали пришлось умереть. Бали отрубили голову вот этого военачальнику демонов. И демоны, поняв, что они проиграли, они взяли это мертвое тело Бали Махараджа и отнесли на низшие миры к себе в обитель. И у них на низших планетах есть такой мудрец тоже. У каждого есть свои мудрецы. Например, в райских мирах есть Брихаспати, который отвечает за Юпитер в астрологии, или гуру. У демонов есть Шукрачарья. Шукра – это тоже мудрец, который обладает огромной силой, мистическими совершенствами. И когда принесли мертвое тело Бали Махараджа, вот этого начальника демонов, то Шукрачарья, он произнес специальную мантру, сделал целый обряд, произнес мантру, которую называют Санживани. Когда он прочел эту мантру, то этот великий демон, он ожил и встал со своего смертного одра. Вот вам и медицина. Мы скоро тоже будем прогрессировать. Уже есть пересадки, пересадка сердца. Правда, еще не могут пока пересадить полностью весь позвоночник. Это непростая задача. Вот и когда этот великий демон, он встал со своего ложа, он понял, что надо поклоняться мудрецам. И он начал поклоняться Шукрачарье, великому вот этому мудрецу демонов, который не принимал власть Бога. Но он был очень мудрым и очень ученым. Ну, это простой ученый, великий ученый, математик. Все рассчитал, вывел секретную мантру Санживани. И они начали поклоняться. Все демоны стали поклоняться этому ученому, мудрецу. И этот мудрец, он был не просто мудрец. Вот чем отличается ученый на низших планетах от ученых на нашей планете? Ученые на низших планетах, они обладали знанием ведической культуры, но без Бога. Поэтому для того, чтобы достичь своих знаний, они совершали аскезы. Покаяние специально, аскезы, развивали мистические силы. Наши ученые пытаются в клетку попасть. Они изучают клетки, изучают молекулы, медитируют на эти молекулы. То есть они идут другим путем. Но ученые на низших мирах, они занимаются аскезами, достигают силы, оджаса внутреннего. И потом могут не просто вот изучая, они могут творить с помощью своего ума, создавать. Потому что они проникают, за счет аскез они проникают в процесс понимания Вселенной. И поэтому они могут создавать, манипулировать вот этими пятью материальными элементами – землей, водой, огнем, воздухом. эфиром, они могут манипулировать. Допустим, эфир, он дает форму. Этот ученый за счет своей медитации, за счет своих аскез, он может создавать форму и насытить ее различными элементами. И поэтому на низших мирах существуют также различные зомби. Они могут создавать, их называют янтра-пуруши на санскрите. Янтра-пуруши – это такие роботы, у которых нет души. Если вы знаете, вот даже вот прошлые сказания, допустим, «Властелин колец» есть такой фильм, даже он вышел недавно, там, где эти демоны, они делали вот этих янтра-пуруш, таких бесчеловечных, которые шли, их трудно было победить. И в прошлые времена демоны, ну даже сейчас демоны на низших планетах, они могли этим искусством владеть. И когда он почувствовал брама-теджес, и вот эту силу внутреннюю, эту силу могущества от своего поклонения, от аскез, этот великий демон Бали, он пошел, собрал огромнейшее войско, и он напал на полубогов. Он пошел в царство Индры. И когда Индра увидел со своего дворца великое полчище, он подозвал своего духовного учителя Брихаспати. Брихаспати является учителем всех полубогов. И он спросил, откуда у этого демона Бали такой теджес, такая сила? И это говорит о том, что раньше люди могли определять, насколько человек силен. Вот, допустим, даже в Японии, в самурайских традициях, самураи, они видели когда друг друга, они понимали, кто из них сильнее. И поэтому в прошлом существовала такая наука, когда человек мог видеть, кто сильнее, а кто слабее. И в основном в прошлые времена выбирали себе равного противника. Сейчас никто не выбирает себе равного противника. Наоборот, считают, что если он слабее, надо нападать. А раньше нападали на достойного противника. И Брихаспати посмотрел, и своим умом он смог понять, откуда Бали, этот демон, взял эту силу. И он сказал Индре, он сказал, что этот демон Бали, он взял свою силу от поклонения браманам. И поэтому у него сейчас брама-теджес. И ты, Индра, сейчас не сможешь его победить, пока он не оскорбит браманов или вот этих мудрецов, которые аскезами занимаются. И тогда все полубоги поняли, что сейчас не имеет смысла сражаться, все равно проиграем. И поэтому они все стали невидимыми и исчезли с райского царства. И все распределились по всей вселенной. Таким образом, демоны смогли завоевать райское царство. Это один из случаев завоевания райского царства. Молоко – это нектар. Когда вы будете пахтать, знаете, как делают в различных молокозаводах? В большую фуру закладывают молоко. И когда машина едет, то по пути это молоко сбивается. И когда приезжает, там уже масло вычерпывать можно. Какие еще вопросы? Почему мудрецы гневаются? Они выполняют свою дхарму или свой долг. Они контролируют, да, свои чувства. Но некоторые мудрецы не контролируют свои чувства. И в данном смысле Дурваса Муни, так как является частичным воплощением Шивы, ему не нужно контролировать. Он Шива или тот, кто гневается. Это его обязанность, это его долг. Если что-то не так, он будет гневаться. Но если что-то так, то он будет благословлять. И поэтому говорится, что Шиву называют Ашутошей, того, кого легко очень ублажить и кого очень легко разгневать. Что-то не так в поклонении сделали, он разгневается. И гнев Шивы, он самый сильный в этой вселенной. Ну, вы знаете, да? Разрушение вселенной. Какие еще есть вопросы? Мудрецы стоят выше полубогов, так как они обладают духовным разумом до какой-то степени. Не все мудрецы полным духовным разумом обладают. Мудрец – это тот, кто занимается аскезами и пятинями всякими, покаяниями. Но не всегда эти мудрецы могут знать о Боге. Не всегда они могут это делать ради Бога. Они могут это делать ради своей силы, ради своего теджеса мистического, чтобы мистические силы приобрести, или знания для того, чтобы управлять материей. И сейчас мы будем говорить о Рудракше. Что такое Рудракша в шиваитской традиции? Рудракша – это имя, оно переводится таким образом. Рудра – значит Шива, а Акша – глаза. И Рудракша буквально означает то, что исходит от глаз Шивы, из глаз Шивы. Или даже то, что радует глаза Шивы. Еще один такой перевод есть в Шивы Махапуране. И это определенный плод, который изошел из слез Шивы, называется Рудракша. И в Шивы Махапуране говорится, что однажды Господь Шива некогда совершал аскезы тысячи лет. И хотя он контролировал свой полностью ум, то в какой-то момент Ум вышел из-под контроля его, и он стал сострадать всем живым существам. И когда он сострадал, то слезы, они вышли из его глаз и упали на землю. Из этих слез появилось дерево, из которого появились рудракши. И поэтому рудракши считаются священными плодами именно от Шивы. Но в Падма-пуране рассказывается немножко другая история. Там говорится, что некогда был такой великий демон Трипура. И полубоги попросили Шиву, чтобы он уничтожил этого великого демона Трипуру. И когда Шива сконцентрировался на этом демоне и открыл свой третий глаз, и он смог этим третьим глазом убить этого великого демона Трипуру, который беспокоил всю Вселенную, один смог всех победить. И от напряга, от такого, у Шивы выступили капли пота. Эти капли пота, они упали на землю, и таким образом также появилось это дерево Рудракша, из которого потом появилось вот это, сама по себе вот эти бусы, или вот эти плоды Рудракш. И Рудракша, она произрастает в таких местах в Индии, как Матхура, Ланка, Айодхья, Малая, горах Сакхи, Каши и очень много в Непале. Они бывают различных видов. Всего существует, как говорится в Дева-Бхагавате Пуране, Нарайана говорит, существует 38 видов рудракш. И они делятся, в свою очередь, на 4 категории. Это для браманов или белые рудракши. Для кшатриев это красные рудракши. Для вайш – желтые рудракши, для шудр – черные рудракши. Вот, и соответственно с категориями люди носят различные виды рудракш. И сегодня мы с вами постараемся разобрать, какие надо носить, какие не надо носить, какое количество и так далее. Размеры рудракши, какие существуют. Худшая рудракша с горошину, то есть совсем такая маленькая, является худшей из всех. Это в Линга Пуране говорится. А рудракша размером с плод финика приносит благо, счастье и удачу. И говорит, что та рудракша, которая землянику, такая, признана таким размером, как земляника, может исполнить любое желание. И чем мельче они, тем лучше. Но это не касается именно как горошинка такая маленькая. Если горошинка, то это не совсем хорошо. И говорит, что чем легче рудракша по весу, тем она превосходит всех остальных, и тем она более могущественна. И 6 видов рудракш стоит не носить или оставить. Это те, которые поражены червями, чрезмерно загрязнены грязью, разрезаны или разбиты, которые не имеют шиповидных выростов, имеют трещины или утратили округлую форму. Такие называются с дефектом, и поэтому пураны говорят, их лучше не носить. Есть многие пураны, и там объясняется, там Дева-Бхагавата Пурана, Линга Пурана, Шива Пурана, там объясняется, что различное количество нужно носить на различных частях тела. Там слишком много надо носить всего. Я лишь опишу основные вещи. 108 – это лучшее количество, которое носит на шее. Лучше, самое лучшее, которое дает в 1000 раз больше, чем нежели меньше рудракш носить на шее. 16 рудракш носит на предплечье. 12 рудракш носит на запястье. Одну носит на макушечном локоне, то есть вот здесь на волосах. И 30 на голове. И говорится, что для браманов, некоторые браманы в Индии, поклоняясь Шиве, они носят рудракшу вокруг, как брахманический шнур. То есть у браманов есть такой священный шнур, называется павитра. И они делают ее из рудракши. 3 таких нити, которые полностью все тело. Их очень носить аскетично, но они приносят нескончаемые блага. И при ношении рудракши преданным Шиве следует воздерживаться от употребления в пищу мяса, чеснока, лука, красного перца, испорченной пищи, различных родов интоксикаций. Туда входят спиртное, наркотики и так далее. Об этом говорит Шива Махапурана для всех шиваитов. Не просто Шива Махапурана об этом говорит. Об этом также говорит в Дева-Бхагавате Пуране, говорит Нарада, говорит Нараяна, говорит Нараде. Он говорит: «Мясо, вино, лук, чеснок, алкоголь и другие нечистые продукты запрещаются к употреблению для тех, кто носит рудракшу». Рудракша Джвала Упанишат, она также об этом говорит, что человек, носящий рудракшу, никогда не должен пить вино, есть лук, мясо, чеснок и так далее. И говорится, что только за великие заслуги в прошлом можно обрести возможность носить рудракшу. И мало того, тот, кто потерял ее, отправляется в ад. Вот такое интересное утверждение есть. Те, кто носит рудракшу, употребляя мясо, вот эти все предметы, они также попадают в ад. Как говорят эти три различных вида пуран. Это не просто я придумываю. Существуют различные правила. Аскезы должны носить ее с пранавой, то есть с омкарой. В Шива Махапуране говорит, что носящий рудракшу без мантры попадает в ужасный ад. В ужасный ад. Без мантры. Просто носит без мантры. Попадает в ад. И остается там на долгий срок. Шива Пурана говорит. И в Падма Пуране, однако, говорится, Шива говорит Картикее. Знаете, кто такой Картикее? Да? Это начальник полубогов, полководец. Мы потом будем говорить о нем, как он появился. Шива говорит Картикее, что заслуги, отношения рудракши человек получает и без произношения даже мантр. Те, кто носит рудракшу с мантрами, а те, кто носит рудракшу с мантрами, то блага просто невозможно описать. То есть человек, носящий рудракшу, он должен читать определенные мантры. И различные писания дают различные мантры при ношении различных видов рудракш. То есть там очень много всяких правил. Не просто взял, купил, нацепил, пошел и пришел. Куда пришел? Да, страшное место, где много котлов и костров. Там нет солнца, слишком низко, на дне Вселенной. Но там светло от костров. В Дева-Бхагавате Пуране, в 11-й сканде, Нараяна говорит, только браманы имеют право произносить мантру, нося рудракшу. Вот такое интересное выражение есть. Только браманы, то есть священники, высокие, как бы сказать, люди, они могут носить рудракшу с мантрой. Все остальные могут носить без мантры. То есть видите, как получается, Шива Махапурана говорит одно, здесь немножко есть различие. Но в Шива Пуране говорится, что нужно носить рудракшу. Это хорошо, но если человек носит ее еще с мантрой, то блага в 1000 раз больше. Какую мантру повторять? Практически любую человек может мантру повторять. Насколько я понял из писаний, из различных пуран, в том числе из Кадна Пурани, который является шиваистским произведением, там, где описывается происхождение Ганеши, происхождение Картикеи, то мантра, посвященная Богу, она достаточна для того, чтобы носить рудракшу. Главный принцип понять. Там же, в этом же писании, в Дева-Бхагавате Пуране, Нараяна говорит, что тот, кто носит рудракшу как с мантрами, так и без них, и даже стыдясь носить ее, потому что могут сказать сектант или шиваит или еще что-то, освобождается от всех грехов и обретает знания. То есть рудракша, она освобождает от грехов. И Ямарадж, это бог смерти, он говорит своим слугам Ямадутам, что те, кто носит рудракши, люди, то не забирайте их в ад. Он говорит чертям он говорит, что те, кто носит рудракши, не забирайте их в ад. Но однозначно во всех пуранах говорится, что человек, носящий рудракшу, он не должен есть мясо, рыбу, яйца, лук, чеснок, спиртные, наркотики. Он не должен это употреблять. Безусловно, что из-за того, что Шива, он выпил этот яд, калатала, по-моему, как так называется, я сейчас не помню. Калакута, страшнейший яд. Из-за того, что выпил он этот яд, то многие последователи Шивы, они начинают подражать ему и тоже употреблять различные виды ядов в виде наркотиков. Но ни в каких пуранах, в том числе шиваистских, существует 6 шиваистских пуран. Там нигде не сказано, что нужно употреблять наркотики. Ну, нигде. Описано в тантрах, но тантры – это послеведические такие трактаты, в которых их, как бы сказать, появление, оно непонятно. Кто-то какой-то там индус взял, написал. Очень сложно уже проверить. Даже говорится, что пураны, некоторые главы в пуранах дописывались. Некоторые главы. Вот, допустим, в Скандном Пуране целая глава была дописана. Я сейчас не помню, какая. Также была дописана, в Падма Пуране было дописано аж целых 3 главы. Но тантры, они, это послеведический период, и поэтому там страшнейшие вещи описаны, которые я уже вам рассказывал. Как там надо поступать, чтобы достичь успеха. Это не для нас. И в Индии считают рудракшу священными плодами, носят ее как ожерелье, носят как четки, читают на них мантру. И также в Индии почитается туласи, или четки из туласи, дерево туласи. Также являются священным. И нельзя сравнивать, что из них более могущественно, туласи или рудракша. Это просто различные татвы. Как мы с вами говорили, что Вишну-татва и Шива-татва, нельзя их никак сталкивать между собой. Нельзя говорить, этот прав, этот не прав. Шива, Вишну является воплощением Бога, изначального Бога. Шива тоже является воплощением изначального Бога, Говинды. Об этом сам Шива говорит во многих Пуранах. Мы с вами уже немножко об этом говорили. Вот и Шива Пурана. Я собрал из трех Пуран различных, о различных Рудракш. Существуют одноликие Рудракши. Говорится, что одноликие Рудракши, они очень редкие Рудракши. И такая Рудракша натуральная, она стоит, может стоить 100 тысяч лат, 100 тысяч рупий. Это я не знаю, сколько будет лат у вас здесь. $1.46. Посчитайте сами. Но очень много, тысяч долларов. Одна такая одноликая Рудракша. И говорит, что одноликая Рудракша, она представляет самого Шиву. Она дает мирские радости и освобождение. Беды и беспокойства устраняет. И даже грех убийства священника также устраняет. Настолько она могущественна. Но она крайне редко. Крайне редко можно найти. В основном Рудракша растут пятиликими. Пять ликов. Рудракша, она делится на пять таких долек. И в основном все Рудракши, они пятиликие. И те, которые появляются одноликие, это очень редкие Рудракши. И в Индии работает целый завод для того, чтобы подделывать одноликие Рудракши. Так как они очень дорого стоят, дороже, чем драгоценные камни, существует целый завод, который подделывает. Они подтачивают, это целая ювелирная работа, профессионалы. Поэтому будьте осторожны, очень сложно найти одноликую Рудракшу. Одноликая, она бывает продолговатая, но самое лучшее – это круглая. Круглая стоит вообще сумасшедшие деньги. Очень дорого. Но в основном одноликие, они такие, немножко плоские такие. Там просто один лик, там нет долек. И читается мантра. Шива Пурана говорит, нужно такую мантру читать, нося, одевая такую одноликую Рудракшу. Ом Хрим Намаха. Падма Пурана говорит, нужно повторять. Но я не буду все это говорить. В принципе, как говорит, сейчас не помню, какая Пурана. В общем, одна Пурана говорит, нося Рудракшу, можно произносить мантру Трямбакам. Вот это Яджамахе, которую мы с вами уже изучили. И также можно повторять мантру Ом Намах Шивая из Ригведы. Вот эти мантры. Перед тем, как надеть, читаете мантру там и надеваете. Двухликая Рудракша, она представляет Вишну, как говорит Шива Пурана. И она освобождает от убийства тоже, там, от много грехов, убийства коров освобождает. Трехликая Рудракша, как говорит Шива Пурана, она представляет Агни. Она дарует наслаждение. Человек, который носит, не будет страдать болезнями живота. Его дом никогда не сгорит, и все желания исполнятся. Исполнится наверняка. Может быть, не в этой жизни, может быть, в следующей или через 10 жизней. Четырехликая Рудракша, она освобождает от греха человека убийства. И мало того, четырехликая Рудракша, она дает все различные знания. Говорится, что четыре веды, они подобны четырехликой Рудракши, поэтому человек будет знать четыре веды. Практически во всех отраслях знаний он будет сведущ. Об этом говорит Шива Пурана, об этом говорит Дева Бхагавата Пурана. Пятиликая Рудракша – это самая распространенная Рудракша. Она представляет Рудру. Говорится, что у Рудры пять ликов, то есть пять голов, 10 рук. Помните, да? Мы проходили с вами. И говорится, что она дарует достижение всех желаемых целей, устраняет грех отношения с женщиной, легкого поведения. Шестиликая Рудракша представляет Картикею. Картикея – это военачальник полубогов и является сыном Шивы. Я на следующих лекциях буду, может быть, не на следующей лекции, через лекцию буду рассказывать о появлении Картикеи. И у него 6 голов, то есть 6 ликов, которые… Ну, Картикея появилась от Шивы. И шестиликая, так как за нее отвечает Картикея, то он дарует храбрость, непобедимость, отвагу в бою. И обычно их носит на предплечье. И такой человек обретет также богатство. Как только надели шестиликую, сразу почувствовали, страх исчез. Семиликая Рудракша представляет Ананту, или Бога Ананту. Бедняк становится великим владыкой. Мало того, из-за того, что Ананта является таким воплощением Бога в виде змея, поэтому яд, он не одолеет того, кто носит семиликую Рудракшу. Восьмиликая – эта Рудракша представляет Байраву. говорится, что такой человек, он никогда не проживет полный срок жизни, нося восьмиликую. У него не будет трудностей в никаких начинаниях, и он будет мастером письма, может сочинять красивые басни, красивые романы. Девятиликая, нося девятиликую рудракшу, человек станет равен по силе Шиве. Десятиликая рудракша представляет Джанардану, и такой человек больше не перерождается. Ну, это Пурана об этом говорят. Мы просто проходим по этим местам. Может быть, он перерождается, но потом уже не перерождается. Может быть, через 10 тысяч жизней, может быть, через 20 тысяч жизней. В Пуранах часто такие вещи описаны, очень такие вдохновляющие, чтобы мы вдохновились на то, чтобы носить что-то, что-то делать хорошее. Поэтому Пураны часто говорят, если вы прослушали историю о пахтании молочного океана, то жизнь ваша станет успешной. Вы обретете все знания, и в конце вашей жизни вы вернетесь в духовный мир. Вот такие вещи Пураны говорят. Для того, чтобы люди они вдохновлялись и изучали различные Пураны, различные истории, связанные с Богом. Одиннадцатилика Рудракша, описания про нее очень мало. В основном такой человек обретает, всех может победить. Двенадцатилика Рудракша представляет солнце. Для такого человека не страшен огонь, и он никогда не болеет. Тринадцатиликая. Такой человек получает везение и благодать. Очень редкая рудракша, тринадцатиликая. Но еще более редкая, четырнадцатиликая. Четырнадцатиликая рудракша, ее тоже часто подделывают. И она представляет высший аспект Шивы или сада Шивы. И носит ее обычно на голове или руке, на правой руке, в предплечье. И такой человек, который носит такую рудракшу, его почитают полубоги и мудрецы. И мало того, говорит, что 14-лика рудракша, она освобождает от всех болезней. Стоит она очень-очень дорого. И если в виде человека с ожерельями из рудракш, все злые духи, ведьмы, колдуны, они все убегают. Просто в виде человека, у которого есть рудракши. Человек освобождается от духов. И мало того, говорится в Шива Махапуране, говорится, что почитание Шивы без рудракш, если мы поклоняемся Шиве, и на нас нет рудракш, оно не принесет никакого блага. Сколько угодно поклоняйся, не принесет. Понятно, да? И мало того, в Падма Пуране говорится, что четки, нанизанные грешником из рудракш, нечисты, и следует воздерживаться от их ношения. То есть, если просто шудра или какой-то грешник, он сделал вам бусы из рудракш, то не стоит их носить. Видите, сколько много правил. А нам казалось все просто, взял, надел, пошел. Но если правильно все надеть, то совсем другой результат будет. В Дева Бхагавате Пуране говорится, что тот, кто критикует рудракшу, тот, кто ее критикует, говорит, а, шиваит, там, или говорит, а, это все ерунда, тот в следующей жизни рождается уродом. Дева Бхагавата Пурана. Поэтому никто не должен критиковать рудракшу и тех, кто носит рудракшу. Иначе просто уродом будет. Дева Бхагавата Пурана говорит. Вот что касается рудракш. Этот материал я собрал с различных пуран. И сейчас мы будем с вами изучать мантру, если вопросов у вас нет. Эта мантра переводится таким образом. «Я в глубоком почтении склоняюсь перед разгневанным Господом Шивой, великим Богом. Его очень легко прогневать, но вместе с тем он исполняет все материальные желания. Он снисходителен к живым существам и не скупится на благословение. Однако, разгневавшись, может на месте покарать нечестивца». Эта молитва Шиве, она удовлетворяет Шиву. И Шива, он начинает привлекаться к вам. Эмоциональная молитва такая. Когда мы за качество его прославляем. Не просто говорим, о Шива, великий Шива, великий Шива. Когда мы говорим, ты исполняешь желание, ты также можешь наказать грешника. Тебя очень легко прогневать. И ты очень снисходителен ко всем живым существам. Сострадателен и снисходителен. Это молитва Дити. Это Дити произнесла эту молитву или мантру Господа Шиви. Дити и Адити. Это те богини, которые порождали живых существ, демонов и полубогов, суров и асуров. Эти две богини они порождали. И Дити, богиня демонов, она молится Шиве таким образом. Сейчас мы постараемся... Вот этот перевод дословный, я который вам там дал, вы потом по словам посмотрите, чтобы потом каждое слово вы знали наизусть,

Девайо грая ми душе, Шивая няста дандая, Дрита данданья маньяве. Намо рудрая махате, Девайо грая ми душе, Шивая няста дандая, Дрита дандая маньяве. Намо рудрая махате, Девайо грая ми душе, Шивая няста дандая, Дрита дандая маньяве. Намо рудрая махате, Девайо грая ми душе, Шивая няста дандая, Дрита дандая маньяве. Намо рудрая махате, Девайо грая ми душе, Шивая няста дандая, Дрита дандая маньяве. Достаточно. Слово «ом». Здесь слова «ом» нет, потому что Пураны в основном написаны для шудр, то есть для низких сословий людей. И как говорит Падма Пурана, что только браманы могут произносить перед мантрой слог «ом». Вот, допустим, там говорится «ом намах шивая» произносится для простых людей, они просто поют намах шивая» Шива Караича. То есть намах шивая, вы могли заметить, что в некоторых кассетах поется просто намах шивая, там нет слога «ом». И говорится в Пуранах, что только браманы могут произносить «ом намах шивая». Ну, так Пураны говорят. И в этой мантре не произносится слог «ом», потому что, во-первых, это пураническая мантра, которую Дити произнесла, поэтому здесь не произносится слог «ом». Но вы можете произносить, нет проблем, потому что слог «ом» является звуком, который исходит из Дамары. Дамара – это такой кувшин Господа Шивы. Помните, мы с вами проходили? Слог «ом» представляет Бога, эта вибрация представляет Бога. Об этом Бхагавадгита говорит. Спрашивает вопрос, чем можно прогневать Господа Шиву? Господа Шиву очень трудно прогневать, с одной стороны, и в то же самое время очень легко. То есть это ачинтья одновременно непостижимо, понимаете? Его можно прогневать моментально, а можно и не прогневать вообще. Это зависит от Шивы, смотря как он к вам относится. Вы можете его прогневать, можете и не прогневать. На следующей лекции я буду рассказывать интересную историю о нисхождении Ганги и как Господь Шива, он смог задержать в своих волосах воды Ганги. И потом у нас пойдет уже история про Картикею, история про Ганеша, история про различные воплощения Шивы на земле, про Шанкарачарью, про Адвайту Ачарью и так далее. Как говорится, знаете, где говорится? В Вишну Пуране говорится, что Шива говорит, тот, кто пренебрегает Вишну мудрецами, те, они недостойны славы, то есть он будет недоволен ими. И Вишну тоже в Вишну Пуране говорит, что тот, кто критикует Шиву, он тоже падет со своего положения. Понимаете? Тулус является священным, потому что Тулус не зашла с духовного мира для того, чтобы люди, они получили блага, нося Тулуси. Блага просто неописуемы. Плоды Рудракши спрашивают меня, съедобны или нет. Но в принципе есть определенные обряды, такие тантрические, такие древние обряды, где Рудракшу берут, кладут в молоко и долго-долго варят. Такие секреты есть такие. И получается определенный такой напиток, наделенный силой Рудракши, который может дать мистический опыт, который может излечить от болезни, ну кучу всего может дать. Но так мудрецы не советуют делать. Это не очень хорошо таким образом использовать рудракшу, варить ее, потом есть. Ее надо носить. Пураны не говорят о том, что ее надо есть или пить с молоком. Это уже тантрические вещи пошли. Можете, конечно, попробовать. Я думаю, Шива как раз и разгневается. И посмотрите, что будет. Спасибо, что пришли. Кто у нас вегетарианец, я могу подарить рудракшу одну. Последний вопрос есть. Препятствий всегда много. На самом деле в этом мире есть такая энергия, которая называется Махамайи. То есть это иллюзорная материальная энергия. Иллюзорная материальная энергия таким образом действует, чтобы не дать вам пробраться в духовные сферы. И это нужно для того, чтобы отделить тех, кто искренне стремятся к духовному, и те, которые просто считают «я духовный». Понимаете? Поэтому иллюзорная энергия, она все время действует, и она нас все время смущает. Мы не можем понять, что есть истина, что нет. Эта энергия необходима для того, чтобы проверить нас, насколько мы тверды в духовном, в желании духовно прогрессировать. Те, кто не тверды, они постепенно запутываются, забывают и опять в бытовуху уходят. Знаете, что такое бытовуха? Когда вокруг вещей крутится человек все время. И вся его жизнь таким образом проходит. И в старости он думает, а что я сделал в своей жизни? А оказывается, ничего. Стиральную машину включал. Включал телевизор, потом выключал. Таскал кирпичи, строил дом. Для того, чтобы там поставить кровать, поставить телевизор и включать его, и выключать. И вся жизнь так. Выносить за собой мусор и мусорить. Вот вся жизнь так и проходит. Поэтому разумный человек, он должен вопрошать об абсолютной истине. Как говорит Брахма-сутра, доктрина Брахма-сутры говорит, что человек должен вопрошать об абсолютной истине. Это главное его достояние в нашей жизни. Ну хорошо, спасибо, что вытерпели. До встречи.